Глава 6. В больничной палате было темно. Бабет сидела на кровати, уставившись на сдвинутые шторы. Ее дорожная сумка стояла рядом. Длинные прямые светлые волосы сальными прядями падали на плечи. Я хотела подойти к ней, обнять, утешить, но Анжела удержала меня. «Оставь ее, пойдем». Она потянула меня вдоль по коридору к автомату для кофе и стала энергично нажимать на все его кнопки. Выпал белый пластиковый стаканчик. Машина заурчала, и в стаканчик полилось сначала молоко, а потом кофе. «Тебе тоже?» — я кивнула. «Капучино?» «Нет, лучше просто черный». Я взяла сахар и пластмассовые палочки для размешивания и села на выцветший когда-то оранжевый пластмассовый стульчик. Анжела протянула мне мой кофе и осталась стоять. Мы молча разорвали пакетики с сахаром, высыпали содержимое в стаканы и стали размешивать хлипкими белыми палочками. «Если ты хочешь где-нибудь покурить, вот место для курения», — бормотала Анжела, нервно шагая по коридору и взмахивая рукой. «Знаешь, я тут подумала, мне кажется, не надо Бабет ехать ко мне». Я удивленно посмотрела на нее. Мы же все так подробно обсудили еще вчера вечером, и Анжела первая предложила забрать Бабет к себе. Мальчики могли побыть у Патриции, пока Бабет полностью не придет в себя. Анжела сказала, что у нее есть и время, и место, чтобы приютить Бабет, что Кейс возражать не будет, а она сама с радостью готова помочь подруге. «Но мы ведь договаривались, и Бабет на это рассчитывает». Она избегала смотреть мне в глаза. «Я поговорила с Кейсом. Он не хочет». «И ты с этим так просто согласилась?» «Он считает, что ее присутствие в нашем доме плохо повлияет на наши отношения. Мы все время будем из-за нее ссориться. И правда, мы уже несколько месяцев только об Бабет с Эвертом и говорим. Она к нам практически уже переселилась. Пусть теперь кто-нибудь другой возьмет это на себя. Твоя подруга потеряла мужа и дом. Ей приходится жить с мыслью, что муж хотел убить ее и детей, а ты собираешься бросить ее на произвол судьбы? Но она ведь и твоя подруга, и Ханники, и Патриции. У вас тоже места достаточно. Кейс уже сыт этим по горло. Приходит домой, а она сидит у нас в кухне за столом. Он считает, что мы должны уделять больше времени своей личной жизни. Ты ближе с Бабет, чем Ханники и я. Она рассчитывает на тебя, Анжела. У нее умер муж. Завтра похороны. И тут такие заявки». Глухая боль застучала у меня в висках. Я слишком устала, чтобы рассердиться по-настоящему. Бабет ждала нас в своей палате. Она хотела как можно скорее уйти из больницы. У нас ведь тоже много места. Ничего другого не остается. «Окей, пусть едет к нам. Тебе не надо посоветоваться с Михелом. Если я считаю, что должна сделать так, значит, и он согласится». Так сразу это и решилось. Хотя я не была уверена до конца в правильности этого решения. Когда по дороге домой в машине я сказала Бабет, что она некоторое время поживет у меня, она расплакалась. Она все гладила мою руку и повторяла, как это мило с моей стороны, как она боялась, что придется поселиться или в отеле, или в каком-нибудь пансионе. Я же говорила, что мы никогда ее не бросим. Она может жить у нас столько, сколько захочет. Правда, для нас это не составит труда. Она выглядела такой хрупкой, и ее тонкие загорелые руки покрылись гусиной кожей. Большие карие глаза были воспалены, движение порывистое, она постоянно дрожала. «Я вообще-то думала, что дети останутся со мной», — сказала она, и Анжела ответила, что дети пока у Патриции, и что всем будет спокойнее, если они останутся поиграть у нее. Бабет кивнула, ее нижняя губа задрожала. «Это прямо чудо, понимаешь? Что они живы, что просто так играют с друзьями». Она закрыла глаза и прислонилась головой к прохладному окну моей машины. По ее щекам текли слезы, оставляя черные следы от туши. «Я думала, что Люк умер. Его не было в кроватке. Он забрался в нашу постель. Я не могла его найти. Там был такой дым». Она застонала, Повисла напряженная пауза. Я неловко похлопала ее по ноге, пробуя представить, что она чувствовала тогда. Маленький Люк. Он лежал так тихо. Я никак не могла его разбудить. Даже шлепнула его. Пробовала поднять его из кровати, но он был такой тяжелый. У меня ничего не получалось. Кошмар какой-то. На ногах не могла устоять. Все застилала серая пелена. Я подумала, мы никогда не спустимся с этой лестницы. Надо прыгать из окна. Бо уже был внизу. Он-то проснулся, лежал в своей кроватке, смог спуститься вниз. Я выпрыгнула в окно с Люком. Мы просто прыгнули. Все лучше, чем огонь, чем сгореть заживо, подумала я. Молодец, что так сделала, хрипло проговорила Анжела с заднего сиденья. Правда, мы все гордимся тобой. Ты спасла своих детей. Ты боролась за их жизнь. А сейчас, дорогая, тебе осталось продержаться совсем немного. Мы тебе поможем. Мы тебя одну не оставим. Мы все позаботимся, чтобы твоя жизнь как можно скорее вошла в свою колею, чтобы у тебя как можно скорее появился красивый дом, новые вещи. Бабет вдруг вскрикнула, и я от испуга чуть не съехала на обочину. Она упала головой в колени и завыла от горя, как будто только сейчас поняла, что лишилась всего. «Нет ничего! Ничего не осталось!» — вскрикивала она, закрыв лицо руками. Я припарковала машину на краю дороги. Бабет распахнула дверь, вышла и стала дико озираться вокруг. Анжела подошла к ней и крепко обняла сзади за плечи. «Поплачь вслазь, дорогая, выплачь это из себя!» Они обнялись, и Бабет запричитала, как ей тяжело. Какая-то нестерпимая боль. Анжела посмотрела на меня и жестами показала на сумочку Бабет и на ее рот. Я открыла молнию, порылась в сумке и, найдя коробочку с таблетками, помахала ею и бутылочкой воды. «Вот, дорогая, возьми, прими, это тебя успокоит». Бабет проглотила таблетку. Анжела вытерла ей лицо краем блузки. Я стояла рядом, подыскивая слова, которые могли бы звучать утешительно. И снова удивилась. Почему Анжела не захотела взять ее к себе? Она прямо по-матерински жалела Бабет. Вдруг до меня дошло, что Анжела хотела показать мне, что есть только один человек, кто может помочь Бабет. И это она. И пусть Бабет даже поселится у меня, я не должна думать, что мне просто так достанется ее роль. Михел не рассердился, что я решила пригласить к нам Бабет, не посоветовавшись с ним. Естественно, мы ее приютим. Он был рад, что мы действительно могли сделать что-то для нее, и внушил ей, что она может оставаться у нас столько, сколько нужно. Наш дом — ее дом. Они обнялись, и ее спина задрожала. Михел крепко прижал ее к себе, взял ее лицо в свои ладони и поцеловал ее. «Вы такие милые, такие милые!» Анжела протиснулась между нами. «Пойдем, ты должна лечь». Она взяла Бабет за руку и вывела из комнаты. Михел посмотрел на меня и беспомощно развел руками. Он как будто постарел на глазах. Его темные кудри растрепались, лицо стало мертвенно-бледным от бессонных ночей. Я вдруг поняла, как сильно его люблю. Как будто я забыла об этом на долгие годы. Он очень тонкий человек, у него доброе сердце. Какая же я счастливая. Надо запомнить это чувство навсегда и больше никогда не сомневаться. Я обняла его и поцеловала грустно сомкнутые губы. Прости, что сделала так, не посоветовавшись с тобой. Но я не могла сделать иначе. Анжела все сама решила. Ну и хорошо. Я все понимаю. Ведь это не будет длиться вечно. Как только она снова встанет на ноги, она начнет подыскивать что-то для себя и детей. Кейс и Анжела уже и так много сделали для Бабет и Эверта. И теперь, как я понимаю, им нужен отдых. Все-таки это странно. Они такие хорошие друзья. Перестань, Карен. Сейчас не тот момент. Мы делаем все, что в наших силах. Все уже на пределе. Мы выпустили друг друга из объятий. Михил порылся в кармане брюк, вытащил пачку сигарет и закурил. «Ну что ты опять? Ты же знаешь, я не люблю, когда ты куришь в доме». Он раздраженно посмотрел на меня и пошел на улицу. Чувство, которое я испытывала к нему только что, мгновенно исчезло.